эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 августа 2020 года, понедельник. Мы начинаем очередную встречу поварной системы. Это вторая встреча, посвященная теме, как определить человека первой варны. Я уже сказал, что ведущий будет Алексей Орлов, то есть я, а за пультом и принимает вопросы Владислав Арестов. Итак, в прошлой передаче мы с вами разобрали, что такое славяно-русская варна, с чем она отличается от юго-восточного направления. Поняли, что в отличие от юго-восточного, здесь нет каких-то фашистско-нацистских и зажимных деяний по отношению к людям из разных варн. Нет подавления, нет затыкания. А наоборот, славяно-русская варна подразумевает такой формат взаимодействия, при котором каждый может получить самое лучшее от жизни, что ему необходимо. Вот для чего он явился в жизнь, то он и может получить, если мы используем инструментарий под названием «Славяно-русская варность» и если мы соответствуем державным укладам нашей жизни. Сразу же появились вопросы о том, Алексей, вот там в других учениях вот так-то рассказывается, вот ты там не прав, не такие названия произносишь. Я тогда отвечаю всем на такие вопросы. Друзья, то, что дается в других учениях, это дается в других учениях. И даже если это дается нашими какими-то корифеями, авторитетами, это не означает, что я против этого выступаю. На каждом этапе жизни есть, ну скажем так, определенные шаги, которые необходимо человеку пройти. И необходимые образы на этом пути следствия. Где-то образы несколько упрощенные, ну просто они есть и есть. А где-то идет разбор, где-то уже более глубокое изучение. Ну и в конечном итоге применение и обучение. Поэтому то, что до меня давалось, это не означает, что я это отметаю. Это все есть. Это все хорошо. Другой вопрос. Можете ли вы это применять в жизни? Вот если мы возьмем упрощенное представление, там, ну, говорится о том, что есть вот так, вот так, вот так, вот так. Ну и хорошо, есть. Дальше что? Как вы это в жизни будете применять? Как вы определите, кто вы, исходя из этой шкалы? Как вы определите, кто перед тобой? Что с ним делать? Как взаимодействовать? Как построить общину? Как построить какое-то совместное дело? И сразу же пустота. Никак. Потому что описание, к примеру, только варн, который в упрощенном формате, не дает понимания, что с этим делать. Да и вообще, кому кто относится. Это примерно как в индуистском направлении. Ну да, есть 4 основные варны и 1000 разных каст. И что? Если, я приведу простой пример, вот дети будут найдены в лесу, 3-летние дети, которые, к примеру, там воспитывались в индуизме, родились в Индии, и потерпел самолет аварию где-нибудь в джунглях, и вот 6 детей, к примеру, там 3-летнего возраста остались живы, их нашли, и дальше. Как определить, какая каста, какая варна? Но они еще не умеют говорить нормально, они еще ничего не понимают. И если человек не скажет, что есть такой-то варны, с такой-то касты, то, в общем-то, и все, и на этом все заканчивается. То же самое и в упрощенном формате, который, скажем так, давался до поры до времени. Ну да, есть 4 варны. А как определить, кто куда относится? И в этом вся беда. Большинство людей, которые задают вопрос, откуда ты это все знаешь, Алексей? А кто тебе сказал? А с чего вдруг такой прорыв? Они пытаются понять, кто у меня авторитет. Какие книжки я прочитал? Какие печати на этих стоят книжках? Но, друзья мои, эти вопросы, на мой взгляд, совершенно несостоятельны. Почему? Потому что уже несколько раз мы это объясняли. Если человек ищет первоисточник, это одно. Если он ищет знания, которые можно применить в жизни, это другое. К примеру, когда человек ищет первоисточник, то хорошо, я называю. Я взял данные вот оттуда-оттуда. Отлично. Он забывает про меня, идет к этой книге, читает и на последней странице смотрит, откуда тот автор взял какие-то данные. А то написано, вот отсюда. И вот он так книга за книгой разбирает, и в конечном итоге приходит к какому-то манускрипту, где нет указания, откуда он взял. Откуда он взял эти данные? Их просто нету. Нет ссылок никаких. И в конечном итоге что происходит с человеком, который искал первоисточник? Он не достиг поставленной цели. Он не нашел этого первоисточника. Он выбрасывает этот манускрипт, закрывает все эти книги. И это все для него становится пустым. Потому что это не дало ответа на поставленный вопрос. Где первоисточник? Кто первоисточник? Что явилось первоисточником? А когда человек ищет не первоисточник, а ищет знания, которые можно применить в жизни, используя мудрость свою, вот тогда он из любого, что попадается ему на глаза, что попадается на пути его следования жизненного, он берет то, что важно, и это применяет. Вы чувствуете подход? И когда начинают говорить, а вот тот-то сказал так, а вот этот говорит так, а ты говоришь это не совпадает, я говорю, подожди, давай так. Да, они говорят, да, я знаю, да, я изучал, они молодцы, мудрецы, и я туда направляю людей, потому что это очень важные, хорошие темы, и очень правильно все рассказано. Но при этом, если ты отбрасываешь знания, ссылаясь только, что тот сказал вот так, а ты другое слово произнес, ты лишаешь себя очень много. И очень часто к таким же авторитетам, лично у меня спрашивают, например, а вот такой-то авторитет написал такую-то книгу, что ты скажешь про эту книгу? Я говорю, ну книга хорошая, замечательная, там все здорово, отлично. И сразу у меня вопрос, а откуда он-то взял? Я говорю, ну как откуда взял? Это наша древность, это мудрость. А где доказательство, что это наша древность? И я не могу ничего ответить. Я говорю, ну он встречался со старцами какими-то. Они говорят, нет, это его слова, что он встречался со старцами. Ты можешь мне предъявить этих старцев, записи какие-то этих старцев? Ну, я говорю, ну так это вот наша там культура, еще что-то. Говорит, нет, это все слова. Нет никаких доказательств. Поэтому вот то, что ты нам говоришь про какие-то там книги, которые другой человек написал, уважаемый человек, например, да, какой-то, это только его слова, что он с кем-то встречался, видел какие-то рукописи, видел какие-то таблички, еще что-то. И вот я тогда отвечаю таким людям, хорошо, я вам не представлю ни табличек, ни рукописи, ни старцев, ни манускриптов, ничего. Но давайте сделаем так. Вы обратитесь к этому писанию, прочтите его, и после того, как вы прочтете, мы с вами встретимся и обсудим, что написано в этом писании. Не кто писал, не откуда взял, а что написано в этом писании. И самое главное, можно ли это применить в жизни, либо нельзя. И вот когда человек идет по этому пути, мы с ним встречаемся, и у нас на самом деле этот разговор не кто автор, не кто авторитет, не откуда он взял, а как это можно применить в жизни, нужно ли вообще это применять. Вот если вы подходите таким образом к изучению чего-либо, то все становится на свои места. И тогда сразу перестает вас мучить вопрос, а откуда Алексей, Петя, Вася, Маша взял эту информацию. Вас интересует, как можно ее применить, что оттуда можно применить, и вообще нужно ли применять или нет. И вот как раз сегодня мы поговорим про очень интересную группу, где вот это все имеет очень большое значение. Что такое Варна? Я сразу вас отправляю к первой нашей встрече. Там подробно рассказывал, что такое Варна. Я могу, конечно, напомнить, но чтобы так особо время не занимать, я не буду очень углубляться. Варна – древнее наше слово, которое существует во многих языках нашей группы, и в том числе и в славянских языках, имеется в виду славяно-арийской, индо-арийской, как по-разному их называют. Но у нас сохранилось название такое. В-ар-на. В это понятно, ар это земля, на это то, что дано по жизни. Нашим азам там, или как еще, пожалуйста, как хотите, просто на. Ну или вар. На. Еще есть такая расшифровка. Вар это то, где кто вращается, где кто крутится. Здесь для земли данная на жизнь или для жизни. А здесь в чем ты вращаешься, в чем ты крутишься. Ну, говорит, в своей тарелке, не в своей тарелке. Вот это тебе. А там же есть такие понятия. Сварганить, сварить,

вот так, вот, всегда. Они с друг другом взаимодействуют, и никогда не выстраивается какого-то такого упорядоченного пространства, где есть человек, который берет ответственность за других людей. Особенно это свойственно первой подварне. Вот здесь вот только взаимодействие по горизонтали. Чуть выше проявляется иногда взаимодействие с другими людьми, но оно проявляется с точки зрения «я становлюсь лидером». Не руководителем, не управленцем, а лидером, авторитетом. И этот авторитет начинает другим указывать, как что делать. Мало того, как только в первой варне появляется какая-то другая или другие пирамидки, то сразу начинается война вот между вот этими вот структурами. А маленькие авторитетики, которые здесь присутствуют, они наускивают, кто находится под ним, для того, чтобы они воевали вот с этими. Группочки небольшие. Вот здесь это десятка, например, они могут организовать десятку под собой. Ну, здесь где-нибудь так может быть около сотенки. Здесь максимум тысяча, больше тысячи никогда не поднимется. Никогда. 200, 300, 400 – это уже натяг, напряг. Почему? Не хватает сил внутренних, качеств внутренних, не хватает управленца. Управление – все, а я сказать, руководство, авторитарность строится только за счет каких-то малых проявлений. Либо в силе, либо в умении говорить какие-то непонятные возвышенные слова, заученные, которые человек сочинял долгими длинными ночами, в себя это закладывал, ну, например, там рифмоплёстом какое-то, и он теперь это вот, рифмы разговаривает с другим. Либо набрался каких-то фраз из религий каких-то, каких-то писаний, он прям сыпет этими вот фразами, сыпет, сыпет, сыпет бесконечно. Либо очень громко орет, либо у него кулаки большие, либо такая харизма, которая входит на 3 метра вперед, он еще в дом не вошел, а харизма уже в доме, и он этой харизмой там всех забивает, такое животное начало. Вот это вот надо понимать. То есть поведение человека всегда нацелено на «я» тело. Подавление других тел, проявление своего тела. Здесь только горизонтально, чуть повыше уже объединение небольшого числа. Здесь еще чуть повыше, там объединение побольше чисел. И всегда присутствует иерархия курятника. Всегда. Вот здесь вот курятник, прям так большими буквами написать, курятник. Клюй ближнего, плюй на нижнего, смотри попу вышнему. Вот это вот первая варна, как себя самоорганизует. Это, если мы сейчас понимаем, почему, это уровень детей, дети, дети. Это уровень животного начала. Животное начало очень сильно проявлено в первой варне. Поэтому всегда происходит конкуренция. Поэтому всегда взаимодействие по горизонтали, и только маленькие-маленькие группки кучкуются. И всегда война как между группами, так между лидерами и так между собой. Это постоянная война за себя, за свое тело, потому что здесь гордыня и страх. Страх. Раз мы говорим про животное, значит это большой страх, а гордыня – это дочь страха. Гордыня – дочь страха, поэтому гордыня здесь присутствует. И вот это вот опломб, поддача, знаете, вот оно до такой степени возведено в ранг неприличия, до такой степени возвышено в их глазах, что никогда не получается нормально с такими людьми говорить. Кроме одного, если вы можете их чем-то увлечь. Потому что там работает принцип «развлекай, увлекай, увлекай, направляй, направляй, действуй». Но если человек здесь, например, 6-летнего возраста, с таким можно поиграть. Да, у него гордыня, да, у него стремление подавить других, оказаться лидером. Но как дети иногда любят играть или с теми, кто чуть слабее них, либо с теми, кто явно слабее их. Особенно в какие-то игры, где нужно быть первым, выиграть что-то. А вот с теми, которые наравне, либо повыше, дети, как правило, боятся играть. Вот такие вот из этой варны, особенно самые начала. Говорят, мы не будем играть. Почему? Ну не буду и все, неинтересно. Ему неинтересна не сама игра, ему неинтересно проигрывать, а он понимает, что он проиграет. Те, которые повыше будут находиться, они сразу наоборот начинают в это ввязываться, потому что они понимают, что важно участие, важно обучение. Но таких детей не так много на самом деле. Итак, гордыня, страх, животное начало, поэтому курятник, поэтому такое подавление. Поэтому взаимодействие на горизонтали, маленькие группки кучкуются, как стайки, где кто сильнее, тот и круче. И если есть какой-то командир, то этот командир либо лучше всего цитирует что-то, либо чем-то отличается каким-то навыком, который в него кто-то вложил, либо он в себе это воспитал, ну, либо харизмой умеет громче орать, либо сильнее бить. Дальше. Как взаимодействие с обществом, людьми, религиями и прочим, политика, например, там, и финансы. Значит, эти люди всегда зависят от чьего-то мнения. Всегда. Даже те, которые являются лидерами, они делают очень хитро, поступают очень хитро в жизни. Что они делают? Они смотрят по сторонам, выбирают из другого течения, либо из какой-то религии, либо из какой-то политики, либо из финансовых дел, ну что-то такое вот важное. Выбирают цитаты, выбирают какие-то оттуда обучения, быстренько это изучают, причем изучают не на глазах у тех, кто пониже них, а закрывшись, чтобы никто не видел. И потом присваивают это себе. Почему? Потому что я тело важнее, нужно показаться повыше, страх, гордыня этим управляют. И потом, очень часто, мы, когда слышим такого лидера, мы вдруг ловим, это он взял оттуда, это взял оттуда, это взял оттуда, это отсюда. Но самое-то неприятное. Ладно бы цитировал это все, ладно бы это говорил, на пользу бы пошло. Он начинает те учения, те направления, куда он брал, уничтожать, уничижать, опускать до уровня плинтуса. Все это фигня, все это глупости. Тот, кто это сказал, он вообще там, ну, всякие-всякие слова. Его говорят, а как так? Ну, ты же оттуда цитируешь. Да мало ли, что я цитирую, типа он меня цитирует. Хотя, если мы сравним, кто был вперед, понятно, что там было все вперед, там за тысячи лет это все было до того, когда появился на свет этот самый доморощенный лидер. Но тот, кто это несет, для него теперь становится врагом, и мы видим, что он теперь со своего уровня лидерства также по горизонтали пытается взаимодействовать уже не с людьми, а с течениями, либо с лидерами других течений. Причем себе начинает придумывать разные истории. Ну, какой-то он там то великий политик, и там он родился в семье политиков, то он какой-то жрец, и там жрец, то он ведун там 7-го, 10-го, 1000-го поколения, либо он там еще кто-то, чуть ли там не с Луны прилетел, чуть ли там его там Бог в попу не поцеловал, когда он там рождался, ну и так далее и тому подобное. То есть всегда здесь, поскольку страх и гордыня высокие, а мы надо удержаться наверху, он должен блистать. Такие люди очень любят, когда они выбиваются вот за счет каких-то своих навыков, выбиваются в группы, наверх этих групп, они начинают себе придумывать некий антураж. И с каждым годом он увеличивается, увеличивается. Ну, например, там антураж может быть какой-то костюм деловой, которого ни у кого нет, какие-то такие шузы, которые всегда блестят, там бляшечка какая на них. Ну, либо он одевается в какую-то форму, которая вот прям настолько отличима от других, что вот, ну, не перепутаешь, вот миллион человек будет стоять, он такой один. Если это славянские течения, то это вот там весь или наколот, или что-то на себя одел такое, какие-то там шкуры, еще что-то, вот постоянно какое-то такое, чтобы отличало его от других. И с каждым годом все больше. Тут каждый год там новый перстень появляется, новая татуировка появляется, там в шкуре что-то приделывается, какие-то очели увеличиваются, там, не знаю, там краски какие-то. В общем, постоянно увеличение. Животное начало требует увеличения, как у любого наркомана, увеличения вот этих вот объемов значимости своей. Поэтому взаимодействие с людьми — это вот такое горизонтально, с лидерами других малых групп — это атака и наускивание своих подчиненных на других. Это, например, политик плохой, этот финансист вообще ни о чем, этот никакой не жрец, не волф, этот там еще какой-то. Вот постоянно наускивание, постоянно война. Они воюют всегда и со всем. Всегда и со всем война. Это вот главный показатель. Поэтому с людьми понятно, с обществом. Внутри общества такие группы, которые, в которых они сами находятся, либо которые возглавляют, опять же, такой стайный уровень, они все время противодействуют чему-то. Ну, например, там, если мы берем, ну, что чаще всего нас интересует, политика, например, да, вот, не нравится, что в стране. Они там, всех убить, всех сжечь, вилы в бок, там, всех на кол, уничтожить. Вот разговоры такого плана. Пустить кровь, уничтожить, убить и так далее. И вот так, убейте, я стану лидером всей страны, там, республики какой-то, города, области и так далее и тому подобное. Поэтому с обществом такие разговоры. Надо себя как-то выпячивать. Но самое-то интересное, когда начинаешь лично разговаривать с этим человеком, ты видишь, как сразу так сдувается. Ты понимаешь, что это неинтересно тебе, вот эти всякие понты, что там на нем одето, либо какие-то его разговоры, там кричалки, сопелки, пыхтелки, я не знаю, там песни какие-то. И он сдувается сразу, начинает говорить по-человечески. И ты сразу видишь, какой он, человек несчастный, потому что он устал от этого всего. Он вынужден находиться здесь, а силы не хватает. Не хватает силы, но нет у него силы второй варной организации людей. Нету. Он живет за счет своего напора. То есть он жизнью свою отдает, жизнь тратит на это, на все. И хорошо, если он переходит в игру. Тогда игра как-то облегчает. Ну, играет, прикалывается и прикалывается. Там, например, давайте для того, чтобы заработать миллион, вы мне принесете по 10 тысяч, я каждому по попе вот этой там какой-то фиговины, которая уникальная, да, хлопну 10 раз, да еще и по голове там сверху ударю. Вот тогда у вас там миллион появится. Но за это действие там 10 тысяч, условно. Ну, условно, да, так от балды говорю. Он живет в этой игре. И он играет, как сценически. Когда он приходит домой, когда его никто не видит, он раздевается и говорит, фу, ну наконец с этими балдуями там закончил. И становится простым человеком, который несчастен, как правило, таких людей нету семей крепких и цельных, потому что если они связываются с теми женщинами, если я про мужчину говорю, с теми женщинами, которые на него смотрят, раскрыв рот, и, как правило, они находятся еще ниже варной, а там всегда капризы, там своя гордыня, и когда они только сходятся, когда только в ЗАГСе там печать поставлена, либо прожили несколько лет, то женщина начинает такого мужчину наседать, потому что она ожидала от него больше, на сцене он больше показывал, ну, сцены в кавычках, да, как он играет свою роль. А в жизни оказывается, что он обыкновенный человек, там, с каким-то пузиком или с какими-то там проблемами в жизни, чем-то еще. И она начинает его пилить, как обычная баба пилит обычного мужика. И вот тут очень серьезные проблемы, потому что они взаимодействуют, начинают вот так, кто кого, что мужчина, что женщина. Итак, собственно, понятно, с религией. Обязательно создается секта, либо в какую-то секту, в какую-то религию входит. Неважно, религия денег, религия политики, религия еще какая-то, настоящая религия, либо сам создает религию. Неважно. Всегда подчинение, причем очень жесткое. Фанатизм. Так что в религии всегда присутствует фанатизм. А раз фанатизм, значит догмы. А раз догмы, значит кто-то их должен либо придумывать, либо поддерживать. Если мы говорим про это поддержание догм, если мы говорим про это цитирование догм, и чем выше, это создание догм. Вот первая варна, они сами эту игру создают. Я вот помню, как мы были где-то там шестой класс, что ли, не помню, в каком классе, шестой, пятый класс, там проходили про спартанцев, проходили про восстание Спартака, и мы играли в это вот, то ли в Спартака, то ли в спартанцев, ну и создали себе из дерева, выстругали мечи, из картонок деревяшек создали себе щиты, что-то даже там наголу какие-то шлемы применяли. И вот ходили каждый вечер, как только уроки сделаем, мы бежали и рубились, вот пока еще снег не выпал, рубились, там по пальцам стучались, невозможно как, там переходили синими вздутыми пальцами, с переломами даже, на щеках там рубки были, но рубились, мы играли в это все. И мы создавали правила, правила, которые шли из исторических сведений о Спартаке, о спартанцах, и вот попробуй нарушить эти правила, да это невозможно. Вот это следование этим догмам, этим правилам, которые либо мы сами приняли, либо где-то откуда-то взяли. И вот эта вся игра постоянно в детстве у нас присутствовала. Но поскольку здесь детскость, то значит есть вот эти всякие догмы, есть фанатизм, есть создание каких-то игр под названием религия, либо сект, если уже мы говорим про какие-то религиозные, либо течение веры, либо что-то еще. То есть вот это вот обязательно присутствует первой в армии. Если вы это видите, знаете, перед вами первой в армии. То есть когда говорят, нельзя, так сказал кто-то, там в церкви так вот не говори, свечку так не ставь. Либо наш вот этот человек, у которого там одежда вот такая-то, сказал вот так, по-другому никак. Знаете, перед вами представители первой в армии. И чем примитивнее слог, тем, значит, упрощеннее все воспринимается. Значит, это еще больше показывает, что человек еще ниже находится. То есть отсюда идут догмы в виде, ну скажем так, декретов Ленина: землю крестьянам, фабрики рабочим, ну и так далее и тому подобное. Вот такие вот декреты очень простые. Но только они как-то оборачиваются в другое. Уже мы не говорим про землю, что ее надо крестьянам, а мы говорим как-то по-другому. Вот это все присутствует. Так, политика то же самое, финансы то же самое. Свято верим в то, что какой-то политик нас спасет. Свято верит первая варда. И разделяется так: ты за Путина? Нет, ты против Путина. Ты за Навального? Нет, ты против. И пошла мясорубка. Мы там ходим с белыми флажками, нет, мы ходим с красными флажками. Мы там утят взяли, мы там еще что-то взяли. Мы там сопелки-кричалки используем, плакаты пишем и так далее и тому подобное. Люди немножко не понимают, что такое политика. Их просто в это втягивают, то есть создают для них вот такие вот группы. И они тратят время своей жизни только на то, чтобы друг с другом воевать. То есть создано фанатизм, созданы различные вот эти там и догмы, что тот прав, тот не прав. И обратите внимание, сколько сейчас идет всяких течений, которые впустую вашу жизнь, вообще впустую. А давайте мы английской королеве напишем, что мы живые люди. Ну все, теперь английская королева без спроса у вас в туалет не сходит. Ну вот она получила письмо. Живой человек, там баба Груня написала английской королеве письмо, в ООН написала письмо, Путину написала письмо, в Ватикан написала письмо, что она живая баба. Живой человек, все, живорожденный. Ну все, теперь ООН будет на бабу Дуню строиться, и они теперь... Никакой резолюции против Бабы Дуни, против России, там, Украины, Белоруссии не примут. Все, теперь Ватикан все свои аналы раскроет, все оттуда достанет. Баба Груня, на, только тебе все, только больше ты не заявляй об этом. Английская королева теперь спать ночью спокойно не будет, а вдруг там Баба Дуня что-то скажет, она же теперь живой человек. Где-то она была дохляком, где-то она там была не понятно как. И сразу и там Владимир Владимирович к ней прибежит домой и скажет: баба Грунь, ну ты теперь живой человек, что я должен сделать для тебя, родная? Да, там бизнесмены какие-то, сразу тут олигархи прибегут. Вот это вот святая вера в какую-то игру, которую вбросили, восстановление чего-то, уничтожение чего-то. Помните, война, война, война, война. Доказательство, что я крутой, доказательство, что я там взрослый. Я же не просто так это говорю. Здесь находятся дети, да, дети. Дети всегда играют в какие-то взрослые игры. Все хотят быть Павками Корчагинами, космонавтами, Зоями Космодемьянскими и там Гастелами и прочее. Все герои. У меня был один знакомый, который с детского сада его знал, ну давно уже не встречались, который все время щипал себе вот это место и покусывал его. У него вот здесь вот все время была как язва такая. Вот с детского сада он это вот делал, постоянно себя щипал. То есть у него какое-то расстройство вот было. Ну такое оно позволяло играть с другими, иногда он отвлекался, но даже отвлекаясь, он себя пощипывал. Вот почему-то это место все время. Ну врачи сказали, ну расстройство такое у него, ну не страшное, ну бывает. Он там, сопельки у него текли и там некоторые буквы не выговаривал. Но он все время играл в Павку Корчагина, потому что его звали Пава, Павел. И он говорит: я Павка Корчагин. И мы прекрасно понимали, что он на Павку Корчагина не тянет, потому что любой мог подойти, так щелчок ему дать, он был такой сильный, не очень сильный, слабенький, даже с детского сада. И он там сразу падал и начинал плакать. То есть мы понимали, что это не Павка Корчагин. Павка Корчагин устал и стал сражаться за то, за справедливость, за то, чтобы его не обидели, других не обидели. Ну и, в общем-то, мы понимали, игра есть игра. Так вот, здесь, в этой первой в армии, в первой социальной группе, люди всегда играют, всегда играют, всегда фанатично своей игры, всегда догмы, правила игры, всегда гордыня, чтобы быть круче и так далее. То есть дети, дети, животное начало, доказательство, что я круче. Так что, что в политике, что в финансах, все одно и то же. Дальше, влияние мистики, гороскопов, ну и прочих-прочих там предсказаний, судьбы, нумерологии, вот всего вот этого. Огромнейшее. Огромнейшее. Либо они полностью повторяют то, что там сказано, либо они полностью это отвергают. Вот помните, да? Да, нет. Либо да, 100%, либо нет, 100%. То есть двойственность, не дуальность. Дуальность такая, два и более. А здесь двойственность. Да, нет. Хорошо, плохо. Холодно, жарко. Все, другого начинает. Там белое, черное. Светло, темно. Все, больше другого нет. Поэтому влияние гороскопов, предсказаний, мистики либо 100%, либо, наоборот, полное отвергание. Отвергание когда? Когда это кто-то говорит, а я себя считаю крутым. Да, это будет исполняться даже на 100%, но он это будет отвергать. Либо, когда авторитет сказал, что это есть, он сразу меняет точку зрения, начинает сразу быстро изучать, сразу смотреть и следовать и так далее. И обращу ваше внимание, что именно для первой варны, если это правильный нумеролог сделал предсказание, либо тот, кто занимается звездочтением, либо какая-то еще наука, связанная вот с этим совсем, практически от 100 до 75% сходится. Вот так устроено. Первая варна от 75 до 100% все, что делают специалисты в нумерологии, в звездочтении, сходится. Даже если человек полностью это отрыгает, произойдет именно так, как это вот по расчету опытного специалиста было сделано. Первое в варне это все сходится. Поэтому отношение, еще раз, или да, или нет, все там вот очень жестко, но сходится всегда. Дальше. Главенствование животного или божественного. Здесь главенствование животного начало от 75 до 100%. Всегда. Поэтому и идет борьба за место под солнцем, поэтому идет горизонтальное расталкивание других. Я всегда борюсь, я всегда сопротивляюсь, я всегда круче, я отвергаю то, что мне непонятно. Я всегда требую доказательств авторитарности, причем не доказательств по жизни, а кто авторитет, кто сказал. И если авторитет вот здесь, а я вот здесь, я это не приму. Так же, как и вот это не приму. Я буду доказывать, что мой авторитет круче. Даже если большинство сказанного это полная фигня. Даже если там ничего не сбылось. Даже если там вообще все мимо. Все равно мой авторитет круче. То есть, другими словами, человек будет вредить себе и окружающим только из-за того, что он придерживается мнения авторитета, которое может не сходиться с действительностью вообще. Гордыня, фанатизм, догмы, страх. Ну и животное начало. Божественное начало здесь от 1% до 25% максимум. Влияние божественного начала. А раз так, то и божественные провидения здесь не воспринимаются, как правило, вообще. Хотя люди о религии очень много говорят. Помните, религия, догма. Где есть догма, там религия. Вера, возведенная в ранг религии. Не путайте веру и религию. Это не одно и то же. Вера без религии прекрасно существует. И религии без веры, кстати, тоже может существовать. Я имею в виду, вера – это ведание высшего, божественное, сияющего первичной мудрости. Ведание, то есть мудрость, мудрость, понимаете? Мудрость – вот это ведание первичной, божественной, сияющей мудрости. Вот без веры любая религия может существовать, потому что есть догмы, и неважно, веришь ты, не веришь, в кого ты веришь – неважно, во что ты веришь – неважно. Вот делай так. Все. И то же самое. Настоящая вера, которая идет из естества, из божественного, прекрасно обходится без религии. Но всегда вера является началом для религий. Всегда есть какое-то что-то высшее. И когда мы доходим до сюда, то это высшее уже живая веда была переведена в сказанную, сказанная переведена в писанную, писанная переведена в догмы. И вот как раз первая варна – это религия, это обязательно, религиозные люди, обязательно. Причем религия может быть показная, религия может быть фанатичная. С одной стороны, опять помню, да, вот фанатичность или показуха. Фанатичность – это когда я постоянно нахожусь рядом с религиозным деятелем, с каким-то лидером. Я все время пытаюсь за ним бегать, что-то там повторять, делать. Изучил все трактаты, в которых вот этот вот религиозный лидер крутится, либо который он написал. Полностью изучил. От зубов отскакивает. Это фанатичное исследование. А бывает показуха, когда человек играет в религию. Вот другая сторона. Он отвергает вот эти чтения, он отвергает изучение, но при этом говорит, я отношусь к этой религии. Очень часто я встречаю людей, которые говорят, я из такой-то религии. Я спрашиваю, а ты Коран читал? Нет, не читал. А ты намаз делаешь? Нет, не делаю. Хорошо, ладно, из другой религии. А ты Библию читал? Нет, не читал. Хорошо, а ты 3 раза в день-то, как минимум, службу проводишь? За утреннюю, обеднюю, вечернюю. Проводишь? Нет. Ну, начинается. Хорошо, ладно. Ты в церкви, когда присутствуешь, когда проходит какая-то служба, ты голосом поддерживаешь службу. Но ты же обязан это поддерживать-то. Причем неважно, на каком языке. На старославянском, церковном, либо на каком-то варианте еврейского языка, на греческом. А там песнопение, службы и на том другом там присутствуют. Ты обязан это поддерживать. Ты обязан петь псалмы и прочее, прочее, прочее. Ты это знаешь? Нет, не знаю. Ну, я христианин. Ну, что ж тут сказать-то, понимаете? То есть игра, это подтягивание себя, включение себя в какую-либо направленность. При этом не изучая вообще. Либо полное изучение, либо отвергание, просто на себя повесил какой-то амулетик, какую-то вещицу, принадлежащую той или иной религии. Это свойственно всем. Причем, будет защищать такой человек эту религию, когда встанет вопрос, что это религия, например, это течение, например, там, если берем христианство, например, католики и там не католики, да? И вот они сходятся и доказывают друг другу, кто круче. Причем ни тот, ни другой в церкви и в костеле практически не бывают. Они просто себя относят к католикам, а эти там к РПЦ, так сейчас называют специальный РПЦ, не говорю точное название. Но будут биться до последнего. Потом выяснится, что оказывается, есть московская епархия, а есть киевская, они начнут между собой биться. Потом там еще будет разделение. И так, в общем, постоянные враги, постоянная война со всеми. То же самое в исламе, то же самое в буддизме, то же самое в других религиях. Одинаково все. Потому что здесь догмы, потому что здесь те, которые на горизонтали взаимодействуют, и надо бороться, воевать со всеми. Животное начало здесь проявлено. Дальше смотрим следующий уровень. Видение мира. Цельное восприятие, либо фрагментарное восприятие. Здесь цельного мира в лучшем случае 1%. Ну или так, нет. От 1% до 25%, в лучшем случае. От 1 до 25%. Вот здесь 1%, вот здесь повыше до 25%. Цельное восприятие этого мира. Все остальное. Вот, например, вот так сейчас нарисую. Вот 25%. Вот человек видит, к примеру, тот, который максимально находится в первой варне, вот эту часть, 25%. Ну, кто-то видит вот такую часть маленькую. Вот это все остальное. Вот это. Это домыслы об этом мире. Это домыслы об этом мире, в которых человек живет и существует. И это его огород, это его дом, это его мир и так далее. Мир настолько перевернут, насколько его сознание смогло его перевернуть. Вот это все искусственно создан виртуальный мир. Ну, либо на 1%, там 2, 3, 4, до 25%. Вот это все виртуальный мир. Он мир целиком не видит. Поэтому он цепляется за авторитетов, за тех, которые крикнули, я круче тебя. Потому что тот, кто круче меня, он сидит повыше, и он якобы видит. Причем мы обращаем внимание, что здесь он не видит мира целиком, он также видит максимум 25%, а может быть и один. Просто он так подает себя артистически, правильно, красиво, что ему верят, верят те, которые за него хватаются для того, чтобы выжить в этом мире. Животное начало, страх заставляет вот этих людей доверять тому, который о себе говорит круче. Здесь, ну, что он круче других. Здесь еще обязательно превозвышение своих сил и полномочий. Обязательно выдавание желаемого за действительное. Только прошел разговор, например, о том, что есть какой-то дядя, который может нам дать для какого-то дела, например, там 1 000 000 рублей. Прошел только разговор, что где-то есть этот дядя, с ним еще не встречались. Мы даже еще не говорили с ним, может он дать или нет, мы просто знаем, что у него есть 1 000 000 рублей и что по идее он может дать. Вот тот, который находится вот в этом мире, сразу быстренько создает весь мир представление об этом дяде, и он другим уже рассказывает, а у меня есть знакомый, который мне даст 1 000 000 рублей. Для чего? Для того, чтобы поднять себя над другими, для того, чтобы показать, какой он крутой. Он даже этого дядю в глаза не видел. Ему сказали, что он есть. Но он использует эту информацию для того, чтобы другим показать, какой он крутой. Что он причастен к этому дяде, к крутому дяде с 1 000 000 рублей, который он даст. Мало того, его последователи или друзья, которые по горизонтали или под ним находятся, очень быстро это перехватят и все будут говорить, а у нас есть дядя, который нам 1 000 000 рублей даст, а у вас нету. Мы крутые, а вы там вообще никто. Понимаете, да? Вот это додумывание всего мира. Максимум 25%. Максимум. Больше видеть мир невозможно. Это слепцы. Каждый подходит к своей части какого-то предмета, либо животного, ну и начинает ощупывать и доказывает, что животное, ну, например, слон, помните знаменитую, да, притчу про слепцов и слона, что слон это только веревка, доказывал, который за хвост держался, либо колонна мягкая, теплая, которая за ногу держался, либо что-то нависающее, которое пузико щупал, либо плоская, как блин, который ухо щупал, ну и так далее. Там и про бивни можно говорить, и про все остальное. Понимаете, в чем дело? Вот здесь люди, не видящие мир целиком, смотрят вот так вот, зашоренными глазами, а все остальное не дорисовывают. Так устроена первая варна. И тот, кто громче скажет, что он дорисовал картину целиком, и чем складнее будет его басенка, игра, тем больше людей за ним пойдут. Но он не сможет ими руководить, он будет очень уставать. Об этом я уже говорил раньше. Дальше. Планирование жизни. У нас планирование жизни проводится на ближайший срок. Например, здесь и сейчас, на завтра. Здесь сейчас, завтра, на месяц, на год. Здесь сейчас, завтра, месяц, год, на жизнь. Ну или какой-то там этап жизни, да, этап жизни, жизнь. Либо на жизнь и на будущую жизнь. Вот люди из первой варны всегда, как бы что ни было, планируют только здесь и сейчас. Они не могут спланировать на всю жизнь, кем они чем будут. Потому что они не имеют представления об этой жизни. Они могут говорить об этом, что они знают, что такое жизнь. Но в поступках они будут поступать как слепые котята, которые постоянно во что-то тыркаются, в одни и те же, причем одни и те же грабли. Шишары уже вот такие, а грабли одни и те же, грабли одни и те же. И они будут уверять, что мы знаем, что такое жизнь, у нас опыт большой, но при этом, к сожалению, они о жизни ничего не знают. Они живут здесь и сейчас. И задача у них как у того самого Папандополы. Мне, мне, снова мне, опять мне, это мне не надо, на тебе. Вот из этой же серии. Так устроены эти люди. Так они живут. Идем дальше. Поэтому на всю жизнь они видеть не могут. Но если найдется учитель, авторитет, который им поможет, поможет разобраться, то они будут следовать этой жизни. Этому, вернее, пути по жизни и следовать вот к той цели жизни, которую им кто-то нарисовал. Вопрос, кто нарисует, какой авторитет. Из этой же серии, который слепец и который за собой слепых ведет, либо все-таки тот, который ведает. Вот это надо понимать. Дальше, психотипы. Мы знаем основные 4 психотипа. Это холерик, флегматик, меланхолик и сангвиник, которые по-разному себя проявляют в этой жизни. Ну, например, сангвиник – это человек, который не унывающий, у которого много сил, энергии, он может вести людей за собой при необходимости, пробивной, но он жизнерадостный, и чаще такие люди о жизнерадости делятся светом, делятся радостью. Флегматик – уравновешенный человек, мыслящий человек, который, прежде чем что-то сделать, 10 раз подумает, и когда начнет делать, опять будет думать. Такие люди очень хорошо принимают какие-то знания, что-то там доделывают в них, и потом начинают проявлять и учат чему-то. Если сангвиник – это решение прямо на месте, вот, например, такой генерал-лебедь там условно, да, чего? Сказал, ну-ка пойдем, быстренько раз там, и что нужно сделать. Прямо сходу, да, быстро. Понятно, картина ясна, всех собрал вперед. Флегматик обдумает, флегматик решит что-то, начнет что-то говорить, потом скажет, нет, подождите, здесь чего-то сейчас я еще додумаю, и это все будет витиевато, разумно. Сам не скажет, что ты расскажешь, я уже понял, что ты говоришь, я пойду делать. Но зато флегматик может принимать что-то такое божественное, какие-то такие интересные явления осознавать. И сангвинику это может очень хорошо рассказать, поведать. Сангвиник уже исполнит в жизни. То есть сангвиник левополушарный, флегматик правополушарный. Но у них очень хорошо взаимодействуют два полушария. Очень они связаны между собой. И они не борются один с другим. Связка хорошая, взаимосвязь хорошая. И поэтому одно другое дополняет. Ну, одного не хватает этого, другого не хватает этого. Дальше. Меланхолик. Это человек, который живет постоянно в недовольстве, постоянно что-то плохое происходит в этой жизни. Он ищет радости, света. Если сангвиник и флегматик сами светятся, сангвиник только ярко так, да, ну, вот активно так, прям вот, вот идите за мной, сейчас все расскажу. Флегматик более спокойный, тоже свет от него идет, то меланхолик, он чаще всего тянется за другими людьми, за лидерами. Вот эти вот меланхолики, они чаще всего попадают в секты, в различные секты. У них что-то в жизни не так, родители не такие, дети не такие, муж, жена не такие, там все плохо. И вот как только они попадают к какому-нибудь человеку, который в секте присутствует, который что-то там организовал, ну все, для них это спасение. Они прям вот все отдадут, последнюю рубаху себе снимут, потому что очень красиво говорит, все складно говорит, за собой ведет, харизма такая, вот как раз вот это не хватает. То есть животное начало опять здесь, нехватка животного, их заставляет тянуться к лидеру. Ну и холерики. Холерик это такой, который вроде бы на сангвиника чем-то похож, но он меньше понимает, где он находится. У него заужено представление, понимание. Да, он активный, как сангвиник, но у него нехватка сил, нехватка сияния. Поэтому нужен кто-то, кого он дернет, и тот ему отдаст что-то. Он за счет кого-то живет. Его проявление в мир за счет кого-то. Иди сюда, на тебе в пятак, дай мне свою булку, да, там, в детстве, например. Либо иди сюда, на тебе в пятак, дай свой кошелек. Либо иди сюда, на тебе в пятак, отдай свою землю. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, чем выше и выше, вот этот настрой остается. Здесь хорошо люди могут себя проявлять в бандитизме, хорошо могут проявлять в полиции, следователи иногда очень прекрасные из холериков получаются, те, которые могут продавить, надавить, там проникнуть в любое место, чтобы достичь поставленной задачи. Ну, либо там, вот здесь проявится. Так вот, в первой варне очень яркие проявления, либо меланхолик, либо холерик, очень ярко себя проявляют. Сангвиники и флегматики проявляют себя меньше здесь. Они как чаще всего из флегматиков и сангвиников опускаются до некоторых уровней, если их вот специально туда опускать, наседать на них, и либо холерика, либо меланхолика. Поэтому вот это надо тоже понимать, и я думаю, сейчас мы дойдем до того, как это все определять. Дальше. Отношение к запретам, правилам и природе, еде и прочее. Ну, давайте с еды начну. Те, которые люди находятся в первой варне, они либо очень аскетичны, причем аскетичны, потому что так надо кому-то, кто-то так сказал, либо наоборот, за телом своим, то есть опять, видите, плюсы и минусы, да, вот такие. Либо наоборот, вот я вот это хочу, это съем, хочу это выпить, я выпью. сколько не запрещай, сколько не объясняй, он будет кивать, говорит, да, какашки больше есть не буду, но ведь какашку схватит в рот засунет, потому что захотелось. Ну вот, ну все, вот без этого жить не могу. Да? То же самое, вот если он проникся к алкоголю, либо к наркотикам, к любым, ему сколько не объясняют про то, что это вредно, если в голове не отложилось, сколько не объясняешь, что это разрушает тебя, разрушает твою семью, разрушает твой род, разрушает весь мир. Ты сделаешь какой-то поступок, что-то еще. Ну посмотри, ты же такой, когда выпьешь, ты себя вообще там не контролируешь, все плохо там и так далее. Он согласится, он скажет, все, больше не буду, все, все, больше не буду. Но как только рюмаха перед ним появится, он сразу же ее прокинет, как в анекдоте про силу воли, когда мужичок положил десятку в карман, пошел на улицу и жене пообещал, что он будет тренировать силу воли. Идет по улице, винный магазин, он говорит, пожалуй, не пойду, я силу воли буду тренировать. Ну, подходит в магазин, говорит, ну а почему же мне силу-то вольно тренировать там, где ее можно тренировать, где много алкоголя. Заходит туда, говорит, я же не буду пить, я же только посмотрю, силу воли тренирую. Заходит так, ну да, много тут чего. Ну, я же не хочу ничего покупать. Но как силу воли тренировать, если ничего не куплю? Дайте-ка мне вот эту вот за десяточку как раз. Бац, там купил себе. Не, я ее сейчас пить не буду, я же силу воли тренирую. Идет по улице. А как я буду тренировать силу воли, если не чувствую запаха? Открывает, начинает чувствовать запах. О, как сильно-то, а? А пить-то не хочу, не хочу пить. Ну, и взял и бутылку всю и выпил. Сидит такой уже под забором, никакой, говорит... Экая сила у меня воли, ведь не хотел же пить, а выпил. Вот из этой же серии. Поэтому вот эти люди, какие бы запреты перед ними ни ставили, если они по животному своему чутью, по животной хочушке это хотят проявить, если у них животное, помните, животное у них от 75% до 100% проявлено, если животное сказало сначала «надо», то божественный царь в голове отключается, разум отключается. Они употребляют наркотики, сделают какую-то вещь, как-то себя проявят, неважно, нехорошо. Тем более, если кому-то надо что-то доказать, как в фильме, насколько Афоне, что ли, да, так зачем ты нырял-то в фонтан? Так она сказала слабо Вальдемару нырнуть. Так пускай бы Вальдемар и нырял. Так это же она меня Вальдемаром называла, да? Вот из этой же серии. Поэтому вот здесь вот в зависимости, какие факторы. Кто-то сказал, надо выпендриться. Вот надо выпендриться и все. Вот я понимаю, что я разобьюсь в лепешку, но не могу отступиться. Вот слово дал. Все. И если я его не сдержу, я буду последний человек на этой земле. Но опять же, вот и начало гордыни, как видите, да. Либо авторитет сказал, либо все так делают, там ничего слабо, но коленки дрожат. Но я уколов не боюсь, если надо, уколюсь из этой же серии. И идет дело. Поэтому вот отношение... к еде вот такое, к природе. Если у этого человека заложить фанатичное отношение к природе, а многих вещей, почему, что происходит в природе, он не понимает, но фанатичное отношение, что природу надо беречь, бороться, он идет в зеленые, он будет там ложиться на рельсы, не пропускать какие-то вредные составы, он будет нырять под какие-то там китобойные суда, будет что-то там ломать, взрывать, что угодно будет делать, он будет биться за природу. И попробуйте при нем плюнуть на травку, он вас морду возьмет и вот плевочек вытрет несколько раз. И наоборот, противоположность стопроцентная, когда человек... Ну, зная о том, что природа – это мать его, и он читал неоднократно лозунги «Береги природу, мать твою», он все равно выполнит что-то такое, что ему надо. Бросит, например, там, сигарету, которую тянет, потому что ему сказали, что вредно курить, но курить хочется. Бросит какую-то там бутылку, потому что выпил, и у него мозги не соображают, хотя он знал, что пить нехорошо, но силу воли надо было тренировать. Либо там спилит какое-то дерево, а потому что надо было... Даже если дерево нельзя было спиливать, какого-нибудь зверька из Красной книги пристрелит, а потому что я хочу, и так далее, и тому подобное. И чем выше по инстанциям находится человек, тем больше изощренности такого плана применяет. Сначала для себя, а потом уже это все, например, там, с вертолета пострелять по каким-то там оленям, которые в Красной книге, взорвать динамит там с рыбы, которая в Красной книге, ну, потому что деньги есть, и могу откупиться, либо я уже все купил, откупаться нет кого. Так что отношение к природе, как и к еде, вот так же. к правилам. Правила же говорил, либо да, либо нет. Если я нахожусь под кем-то, я правила исполняю, либо потому что я фанатик, либо потому что так делают все и меня пристыдят. Но как только отворачиваются все, вступает такой элементарный фактор интересный у таких людей, которые здесь вот правила исполняют только потому, что так все или так сказал авторитет. Как там с мусульманином разговариваю, говорю, а что ж ты сейчас сидишь, ешь-то? Так, говорит, солнце зашло, Аллах не видит. Можно есть, а днем есть не буду, нет. Вот из этой же серии. То есть, как только авторитет отворачивается, либо уходит куда-то, вот тут я могу делать, что хочу. Поэтому правило либо фанатично исполняется, либо исполняется на показ, и как только кто-то отворачивается, сразу же я их не исполняю. Кстати, фанатики часто сами нарушают правила, но ссылаются на то, что правила писаны не для них, потому что кто-то сказал, что они избранные, и они эти правила могут нарушать. Это тут еще один интересный момент, поэтому там все, по сути, происходит в игре, все на показ, даже если фанатично кто-то верит во что-то, либо что-то делает, исполняет правила. Ну и отношение к запретам. Та же самая история. Любая религия – это догмы, а значит, есть определенные указания, как жить, как не жить, что делать, что не делать. Есть определенные запреты. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Да, нельзя, да, я принимаю, но когда касается моей конкретной шкурки, я обязательно это нарушу, дабы нужно выжить. Помните, животное начало, выше всех, божественного всего-навсего, от единички до 20%. Поэтому кого волнует чужое горе, если не сказать матерными словами. Вот это все проявлено в первой варне, поэтому я думаю, здесь у нас уже сложилось определенное представление, что такое первая варна. Ну и теперь надо определиться прохождение варны, нахождение варны и варна предназначения. Значит, друзья мои, большинство людей, ну практически все люди, как я рисовал в прошлый раз, проходят варны. Вот первую варну обязательно, даже вот если мы возьмем четырех человек, у одного вот здесь, у другого вот здесь предназначение, третье здесь предназначение, четвертого здесь предназначение, да, к примеру, вот возьмем таких людей, все они так или иначе будут проходить варну прохождения, хотя предназначение их другое, и будут находиться здесь, в этой варне. Потом вот эти трое, они пойдут сюда, этот останется здесь. Эти двое будут проходить вот это вот. Ну и в конечном итоге свое предназначение каждый займет. Вот эти люди до 18 лет достигают своего предназначения. Первая варна. Тело. Я и тело. Их задача на жизнь построить свое тело, чтобы служить роду. Так должно быть в идеале. В современности несколько все иначе. В современности роду большинство не служит. Хотя первые варны, в состоянии первой варны большинство, по разным данным от 80 до 90%, вместо 50, как это по идее должно быть. И служат они не роду, а служат они мамоне, служат они авторитетам ложным, которые живут в принципе курятника. Поэтому большинство людей, которые должны быть вот здесь, а кто-то даже и здесь, находятся вот тут. И что мы здесь имеем? Смотрите, варна предназначения, вот сейчас берем первую варну. Варна предназначения, например, быть во второй подгруппе, во второй социальной подгруппе. Он, к примеру, должен с 6 до 12 лет освоить все, что необходимо. Стать человеком, который умеет жить, который умеет проявить себя в жизни, который может что-то достать, что-то там приготовить, защититься, оборониться и так далее. Вот. С 6 до 12 он должен в этой вот подварне устояться, и после 12 лет он уже начнет служить. Служить кому? Если в цивилизации, то мамоне. Он будет пытаться где-то что-то достать, быстрее там ориентируется на месте. Если не цивилизация, а если роду, то служить роду. То есть он будет семьянин, да, который больше будет я и тело все-таки, но он будет понимать, осознавать, что дети его будущее. То есть ему скажут, если ты о детях не будешь думать, то тогда в старости тебе никто не подаст стакана с водой. Ну, как в анекдоте говорит, вот ты умираю, детей много, а пить-то не хочется. Да? Но это вот как раз анекдот про первую варну. Но, во всяком случае, он будет служить своему роду. Он будет род свой в жизни очень хорошо продвигать и будет следить за тем, чтобы никто не обидел ни его, ни его ближайшее окружение, то есть его семью. Помните, горизонтальное взаимодействие, и до поры до времени он небольшой такой руководитель, как вот, например, сержант, старший сержант, старшина, ну так, до прапорщика в армии. Вот это вот как раз уровень первой армии. Дальше. Но он же сам, этот человек, будет проходить становление в шести летах. Если варда предназначение у него вот здесь, он же все равно будет проходить вот эти вот все ступенечки. И поэтому варна прохождение и нахождение и прохождение будут у него до поры до времени совпадать. А потом они сольются вместе. Вот как вместе сливается варна предназначение, нахождение и прохождение, все. Сбылось то, ради чего он родился на свет с точки зрения получения всего инструментария. Он весь инструментарий собрал, если все три элемента сбылись, сошлись вместе. Если вдруг он остановился где-то вот здесь остановился, он должен быть, к примеру, вот тут уже в 14 или там 18 лет, а он вот здесь. Это означает, что он отброшен назад, и варна предназначения не достигнута. Варна прохождения и варна хождения тоже не достигнут. Они в разнобой находятся. И такого человека будет колбасить. Ну, то же самое и здесь, например. Если кто-то вот сюда вот упал, он должен быть уже здесь, к примеру, там к 30 летам, условно, должен быть где-то здесь, а он находится вот здесь. Получается, что варна предназначения, нахождение, прохождение не совпадают. Это беда. Вот когда варна прохождения и нахождения идут вместе к варне предназначения, то есть к точке по его судьбе, по его жизни, по его инструментарию, набору, по его качествам и свойствам, то тогда хорошо, вместе идут, не расходятся. Когда происходит расхождение, все, это значит указывает на то, что с человеком что-то происходит не так. Итак, подводим простой итог. Как определить первую варну? Самый простой способ – это поговорить с ним. И в разговоре, если он выпячивает себя, если он показывает, что он круче вас, то есть первый разговор всегда начинается с того, что я круче тебя. Это не может быть иногда заявлено в открытую. Я круче тебя. Нет. Я круче тебя может быть показано косвенно. К примеру, ты знаешь, у меня знакомые какие-то, то есть ссылка на авторитетов, которые круче тебя, мой папа каратист, между прочим. У него черный пояс. А твой папа черного пояса не имеет, и ты не имеешь. Так что понятно, кто здесь крутой. Это вот с этого уровня. Либо цитирование. А вот ты знаешь, Гегель в свое время сказал. И, а ты знаешь, вот Пушкин, а вот ты знаешь Толстой, а вот ты знаешь это. А, или другой вариант. Ты знаешь, вот что я тебе скажу. Если мы сейчас на бирже вот это вот не сделаем, то будет вот это. И мой там один знакомый, да и я вместе с ним, на бирже прокручу такие моменты. Либо наша партия продвигает вот это, и я там рядом с лидерами, да я вообще вхожу там в сотку, в нашей сотке, да я еще и так далее. То есть разговор начинается с приукрашивания своих возможностей, своих связей, указания на авторитетов и так далее. Прощупывание. А ты кто? Ну, либо начинается цитирование там, Библии, Корана, каких-то учений, ведической литературы, неважно. Главное, что с этого начинается. То есть человек говорит не своими словами. Он постоянно говорит какими-то зазубренными фразами, которые вроде бы кажутся его, он даже их может чуть переосмыслить, но они статичны, они упрощены и они понятны. Каждый шаг его, в принципе, ясен, что он дальше сделает, куда дальше он пойдет. Все здесь понятно, все ясно. Поэтому проявление себя вначале идет обязательно. Доказательство того, что он круче вас. И ссылка всегда идет на каких-то авторитетов, либо на подавление других авторитетов, что я авторитет. Помните, да, качели такие? Да, нет, плюс-минус. Либо он ссылается на авторитетов, либо если он себя возвел в ранг авторитетов, он сыпет цитатами, которые в себя заложил, но при этом давит всех авторитетов. А вот тот ничтожество, а это такое. Понимаете? И если вдруг он узнает, что вы из другой какой-то секты, он будет вам доказывать, что вы ничто, звать вас никак до тех пор, пока вы в мою секту не войдете, либо в которой я нахожусь. Еще один показатель. Всегда доказательство, что его слова круче других. Первая варна не рассчитана на то, чтобы слушать других. Никогда не слушать других. Ну зачем на самом деле животному, которое борется за свое место под солнцем, обращать внимание на какое-то другое животное? Другое животное для него конкурент, если оно его пола. А если противоположного, ну в этом случае это означает, что если он крутой, я, пожалуй, с ним рот могу продлить, либо там каким-то образом чем-то заняться. А если он или она не крутая, да я еще унижу, как брошенная сигаретка для меня, как чинарик какой-то. Я еще и раздавлю твист на ней, станцую. Понимаете, да? Всегда вот это мерение. Мерение размерами айфона, за углом и так далее и тому подобное. Дальше. Разговоры всегда первой варны касаются того, что ниже пупка. Это выживание, это борьба с чем-то. Борьба постоянная, война, да? Днем и ночью война. Это продление рода, якобы на самом деле просто похоть. Шуточки, анекдоты, это все вот такого плана. Это все сводится к этому. Ну и яркий образ, яркие краски. Очень часто люди изучают, например, иностранные языки не для того, чтобы хорошо разговаривать с каким-то иностранцем, а для того, чтобы цитировать что-либо, особенно латынь. Да, такое пенистое пиво там, да, например. Ну что ты опять о своем. Ну и так далее. Так что здесь вот, когда мы вот про это говорим, мы понимаем, что все время вот это, на все разговоры вот на этом уровне, ниже пупка. Все сводится к выживанию, все сводится к принципу курятнику, забраться на кого-то и так далее. Здесь же очень часто подставы бывают. Обещания одни, слова, но дела будут третьими. Вот обещания, слова были хорошие, потом дальше яркие слова были прекрасные, а дела отличаются. Подставы очень часто бывают, особенно если это в сфере бизнеса где-то, в сфере политики человек. Может, там адвокаты, прокуроры, вот этим вот и прочие, там, ну все же с юридическими вопросами связаны, вот там очень красиво могут говорить, но в конечном итоге развернут так, когда я это говорил. А я это не говорил, это вы трактуете по-другому. Хотя все записано, там каждый ход, каждый шаг, каждое слово. То есть изворачивание, выворачивание, кто-то потупее, кто-то поостроумнее, кто-то помудренее. Но всегда это присутствует, выгораживание себя. Вот это задача первой варны. И задача выживания первой варны. Помните, обороняться, совокупляться, хлеба и зрелищ. Все, вот на этом строятся все интересы первой варны. Исходя из этого, неважно, в политике ли это, в религии ли это, в деньгах, либо в общении, все эти явления будут обязательно существовать. Ну и естественно, если мы говорим про объединение и содружество, вы должны понимать, что по своей сути первая варна – это дети. Это проявленность детскости, где присутствует несколько уровней. Первое – всегда есть авторитет, либо на которого я ссылаюсь, либо которого я проклинаю. Всегда, да, нет, да? Обязательно, как все, либо подо мной, как все, и попробуем возразить, либо я, как все. Это авторитарность, да? Дальше. Обязательная похвала. Если я царь горы, царь бугра, то в этом случае все меня хвалите, все целуйте мои пятки, бородами там или чем-то еще пылинки сдувайте с моих ног, опахалами меня опахивайте и обязательно говорите, какой я крутой. Либо, если это подчиненный, все время он ищет чего-либо такого сладенького в свою сторону, ну похвалите вы меня, ну смотрите какой я, вот я и так могу, я и этак могу, я и вот там шутовство могу делать, ну только похвалите меня. Обязательно, если нет похвалы, неважно, руководитель, либо подчиненный, это истерика. Как, ты меня не уважаешь, ты что же это, я тут тебе сказал мудрость великую, что 1 + 1 = 2, а ты что, передо мной шляпу не снял? Ты что, не сказал, как это гениально? Гениально? Помните этот фильм «Пятый элемент», когда там был такой черненький, который ходил, вот такой весь на понтах, на шарнирах, да? Ну как? Супер! Что, просто супер? Супер! А, ну ладно, это еще пригоже, да? И пошел дальше. И как он там возмущался, что им не восторгаются, что это там Гордон Браун, что ли, которому было все равно, что он там говорит, он там весь с ума сходил. Вот этот первый варн, этот... петушиное такое вот проявление, вот павлиня такой проявление, нарцисс такой отходящий. Вот это вот руководитель. Руководитель, который достиг чего-то, перед ним такие шавки бегают, которые там готовы его на руках носить. Но при этом в жизни мы увидели, какой он никчемный, пустота вообще полная. полная пустота, который фраз набрался где-то, и вот он от себя выпячивает. Либо подчиненный, который готов ему что-то делать, но если подчиненный хорошо сделал, ну ты похвали меня. Если не похвалил, все, он может в другую секту перейти. Плевал на тебя, я пойду к другому хозяину, к другому начальнику рабов и буду ему там опахалом пахать. Все. Золотую антилопу помните, да, когда там они стояли там. Я к другому Раджа уйду, когда его все золото превратилось в черепки. Ну ты больше не интересен нам. Ты Раджа, который с черепками, а не с золотом. Зачем ты нам нужен? И все. Они служили за деньги. Они служили за то, что им все говорили, они при Радже, они крутые. Поэтому вот это учитывайте. И где истерика, там сразу случается что? Сразу случается ломание всей этой структуры, выход из нее, хлопание дверями, там, бросание фекалиями и прочее, прочее, прочее. И пятый элемент, я хочу сам стать авторитетом, то есть занять место того, который для меня был когда-то авторитетом. Вот это вот как раз детскость, она от 75 до 100% проявлена в первой группе варн. Исходя из этого, можно ли с такими людьми сделать какое-то серьезное дело? Можно, но только в том случае, если вы умеете применять методику. Методику, которая очень просто как так формулируется. Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Вот если вы способны постоянно с этим детским садом, с этими школьниками, пионерами, комсомольцами взаимодействовать, если вы готовы постоянно лозунги им давать, и если вас это не утомляет, если через год вас это через 5 лет не убьет, то есть вы находитесь сами повыше, повыше, не в первой варме, вот тогда беритесь за это, тогда организуйте детей, тогда рассказывайте, как копать отсюда и до обеда, например, какого размера, что вы с этого будете иметь. Обязательно после копания должны их накормить, обязательно спать уложить, в банки попарить, обязательно мордочки вытереть, рассказать, как помыть тарелочки, почему надо помыть, развлекая, развлекая, увлекать, увлекать. И вечером песни с ними петь, и спать их опять уложить вечером, чтобы все было хорошо. Вот если вы способны это делать, то тогда да, первая варна – это ваша. Вы тогда ею можете управлять. Если вы понимаете, что это не ваше, тогда вы должны взаимодействовать со второй и с третьей варны, чтобы создать условия для этого детского сада, для этой школы, для этого комсомольского там какого-то отряда, для этих вот шарашников, которые приезжают что-то сделать, чтобы себе деньгу сколотить и прочее. Вот когда вы создадите рабочие места, когда у вас инфраструктура будет, вот тогда к вам и придут в большом количестве вот эти вот дети, вот эти комсомольцы, вот эти шарашники скажут, у тебя все есть, мы хотим у тебя работать, сколько ты нам будешь платить, а социальное у тебя есть, что-то там по социалке, а где мы будем тусоваться, а какие песни будем петь, какие игры будем играть. Вот тогда они придут. А когда вы начинаете какое-то дело, надеясь, что они с вами, кроме восторга, будут еще и дело делать, вы ошибаетесь. Первая варновая структура. Дела делают только тогда, когда все строится на игре, и когда они конкретно понимают, что они получат здесь и сейчас, в лучшем случае завтра. Помните об этом. Поэтому сами решайте, кого вам искать в соратнике. Либо с теми, кто восторженно, я, кто на хлебокомбинат, я, кто там на винзавод, я, кто на карьер, я. Вот с такими, скорее всего, не получится. Потому что восторженности много, а восторженность очень быстро в деле уходит. Если вы не способны будете ее поддерживать, еще раз повторяю, будет полная фиаско. Так что выбирайте, с кем делать общину, с кем делать артель, с кем на землю переезжать, с кем делать кооператив, содружество, союз, что угодно. С кем изначально делать. С первой варной, либо с теми, кто повыше. Ну, естественно, это сейчас я рассказывал в первую очередь для того, чтобы вы поняли, кто вы сейчас находитесь с точки зрения варны. Нахождение, прохождение и предназначение. Ответьте себе на простые вопросы, которые здесь понимались. Вот составьте себе бумажечку, просто положите перед собой бумажку. И вот прям по очереди все вопросы выпишите. И скажите, как вы реагируете на эти вопросы? Например, там по 5-бальной шкале, по 10-бальной шкале. Что вас интересует? Куда вы тянетесь? Что вы хотите от этой жизни? Вот до сюда и ниже, например, да, вот это все. Либо уже и это захватывает, либо вот это уже захватывает, либо что-то там еще. Только честно это надо сделать. Если вы определите себя, где вы находитесь, то в этом случае вы сможете понять свое предназначение. Если вы поймете свое предназначение, тогда вы поймете свой путь. Если вы поймете свой путь, тогда вы будете по нему двигаться очень легко. И все у вас будет в жизни получаться. И вы достигнете самых высших точек вот своего предназначения, целей, достигнете, которые ставите как мелкие цели прохождения, так и цели жизни. И тогда и родовая память откроется. И самое интересное, что будут вас окружать те люди, которые вам на этом пути нужны, либо которым вы нужны, и с которыми вы что-то сможете делать. Так все просто. Понять, кто я. А понять это можно, если вот это еще чутье не открылось, хотя бы отвечая на простые вопросы и следя за тем, ну, во-первых, честно вы это не честно отвечаете, и следя за тем, а как оно есть на практике. Что есть в делах? Не в словах, а в делах. Ну и еще, какие дополнительные вопросы, когда вот поэтому прошли по практике, какие можно человеку, который, например, там в первой варне находится, еще вопрос позадавать. А кем ты себя видишь в жизни? И дальше смотрите, это его просто представление, которое он себе создал об этой жизни, либо на самом деле человек конкретно знает, что он хочет в этой жизни. Если конкретно знает, что в этой жизни он хочет, это уже не первая варна. Либо это первая варна, которой кто-то подсказал. То есть, например, а откуда ты это узнал? Тебе кто-то помог? Либо ты сам чувствуешь. И если вы видите, что это не просто выдаваемая маленькая цель за цель жизни. То есть, есть вот я хочу сладко есть, к примеру. Но это же не цель жизни. А вот я хочу быть кондитером, например, чтобы делать такие вещи, которые всем нужны. Это уже можно понять. Так это направление жизненное. Либо он говорит еще что-то большее. Для чего он будет кондитером? Да, вот. Ну как, есть такая притча. Например, спрашивают одного, что ты делаешь? Он говорит, кирпичи таскаю. Другой спрашивает, что ты делаешь? Эти кирпичи кладу в стену. Третьего, ты что делаешь? Строю дом. Ты что делаешь? Строю храм, в котором будет вот это, вот это, вот это. Смотрите, несколько отношений, вроде бы то же самое, в кирпичи таскают и кладут. Вроде бы и стена одинаковая. Вроде бы и дом по проекту будет. Но один просто кирпичи таскает, тупо кладет их, не понимая. Другой стену строит, тоже не понимая, окончательно разговаривает. Третий дом строит, не понимая, для чего этот дом. А четвертый понимает, и для чего кирпичи таскает, и кладет в стену, и дом строит. Все это он прекрасно понимает. Так вот, если вы видите, что человек понимает, для чего он в этом мире, почему он хочет это делать, и он это объясняет, что из этого будет получаться. И если он видит, например, там на несколько вперед, подальше, нежели чем вот сегодня и завтра, то тогда, скорее всего, это уже не первая варна. Итак, задайте вопрос. Что ты себе хочешь делать в жизни? Каким ты себя видишь в жизни? Дальше, следующий вопрос, какой надо задать? А какая у тебя должна быть семья? Какие должны быть отношения в этой семье? Какая у тебя будет супруг или супруга? Какие у тебя будут дети? Сколько у тебя будут детей? Чем они будут заниматься? Как ты будешь содержать свою семью? Либо что ты будешь делать в семье? Третий вопрос. А какое должно быть общество, в котором ты живешь? Что ты будешь делать в этом же обществе? Что будет делать твоя супруга? Что будут твои дети делать в этом обществе? Чему они будут учиться? Четвертый, какой будет этот мир? Вот когда вы эти вопросы задаете и видите, что всегда только ответ я и тело, то есть мне все должны, мне, я крутой, я ла-ла-ла, то знайте, это первая варна. Вот такие вот простые, несложные вопросы. Ну и развивайте чувствительность, развивайте ощущения. Потому что первая варна иногда проявляется и не только в том, как отвечает человек на вопросы, а как он еще думает, потому что любая дума отражается на челе. Отражается на лице. Любая дума отражается в делах и поступках. Вот когда вы все это начнете уже чувствовать, вы даже начнете чувствовать запахи разные. От этого смердит уж, извините. А от этого, ну, чем-то таким пахнет. Причем не из-за того, что он себя одеколоном полил, а просто вот потому, что вот такое вот. Потому что у него это внутри, и оно вот из него исходит. И вы тогда не будете тратить время на пустоту, когда нужно будет разговаривать, например, с первой армией для того, чтобы помочь разобраться, чтобы сделать какое-то дело, вы будете разговаривать. А когда кто-то из первой армии вам будет пытаться что-то доказывать, вы уже не будете с ним входить вот это вот. Это пустота. Она ни к чему не ведет. Пускай доказывает. Но помните, что хлопать можно, когда две ладоши. Если вы одну убираете, то хлопка не происходит. Поэтому, когда вы не пытаетесь кому-то что-то доказать, вы просто отходите в сторону. Доказывай сам себе. И сколько бы ни пытался похлопать, не получится. Потому что вас это не будет интересовать. Хлопка не будет. Но вот, пожалуй, вот это все теперь надо вам усвоить, разложить по полочкам и, самое главное, начать применять в жизни. Но начать в жизни нужно с самого себя. Поэтому подойдите потом к зеркалу, когда все уложится, и задайте вопросы себе самому. Все эти вопросы. И получив ответы, вам станет ясно. Относитесь вы к первой армии, либо не относитесь. Перерыв и ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Сегодня у нас вебинар, вторая часть. Как определить человека в первую армию? 24 августа 2020 года, понедельник. Алексей Орлов находится в студии в роли докладчика, Владислав Арестов за пультом. И начинаем отвечать на вопросы. Ну, сразу скажу, что в славяно-русской варновости плохих варн не бывает. Не бывает. Почему? Потому что первая варна – это начало жизни. Начало жизни человека и человечества. И поэтому первая варна – это самое ценное, это наше будущее, будущее наших потомков, будущее нашего мира. Поэтому к первой варне надо относиться с большим трепетом. Нету плохих варн, нету уничижающего отношения. Просто нужно понимать, кто перед тобой, и с любовью относиться к каждому, в том числе и к самому начальному этапу жизни любого человека. И к своим детям мы всегда относимся с любовью. И хотим, чтобы наши дети как минимум достигли того, что знаем мы. А лучше всего, чтобы они превзошли нас. Поэтому плохих варн не бывает. Так, дальше. Виталий Креда, добрый день суток. Скажите, пожалуйста, если наши предки обладали безупречными знаниями, то почему они допустили деградацию? Ведь если мы ждем зиму, мы же к ней готовимся. Давайте так, я отвечу на этот вопрос в другой передаче, потому что ответы очень простые и настолько понятные, что там даже голову особо ломать не приходится. Так, чтобы понять, для чего мы рождаемся, возрождаем варную систему, необходимо понять, почему мы ее утратили, по каким причинам возможно забыть временно, если бы обладаете, если вы обладаете полнотой знания. В силу каких обстоятельств наши предки временно забыли варновую систему. Еще раз, об этом мы поговорим в другом, как на семинаре, вебинаре, встрече, передаче. На самом деле никто ничего не забывал. Дело в том, что варновая система, ну, система здесь слово не подходит, а знание. Славяно-русская варновость. Это то, что учитывает все виды психологии, абсолютно все. И половую, и детскую, и взрослую, и семейную, и социальную психологию. Поэтому это все было просто разложено на мелкие фракции. И человек, у которого есть совесть, он это чувствует так или иначе. Поэтому никуда это не девалось, никуда это ничего не убежало, оно сохранилось в нас. Сейчас просто пришло время это раскрыть. и говорить о том, что вот почему там утрачено, и сейчас смысла-то нет, я еще раз говорю, потому что будет отдельная передача, где все будет рассказано. Да, в принципе, многие другие уже люди рассказали до меня, не знаю, даже стоит говорить или нет. Ну ладно, если хотите, расскажу потом. Это все, поскольку естество наше, то никуда оно не утратилось. Но как наше крови было, так оно и есть в крови. Если просто мы это осознаем, это намного качественнее, намного полезнее и быстрее позволяет нам решать многие проблемы, потому что движение по наитию, оно, ну, не всегда многим дается. Поэтому мы и так с этим жили. Но теперь пришло время раскрывать. И когда мы раскрываем, то тогда у нас все идет намного интересней. Так, Артур Киселев. Третью варну перерос, до четвертой не дорос. Как жить дальше? Смерть лишь впереди, а смысла нету. Уважаемый Артур, если вы переросли третью варну, вы же не вышли из славяно-русской варновости, вы же не перестали жить на земле. Видимо, не переросли, раз четвертую не вошли. Но как жить дальше? Смысла нету. Дело в том, что третья варна всегда знает смысл жизни, ибо третья варна всегда мыслит категорию жизни, как своей, так и общества. Поэтому встает вопрос, а точно третья варна-то была? Иначе такие вопросы не были. Дальше, Томми Ли, как взаимодействие с нижней варной, если их игры неинтересны? Это энергозатратно. Томми, то есть очень просто. Либо не взаимодействовать вообще, заниматься своим делом. Но так или иначе, вы будете это дело в конечном итоге строить для них. Никуда вы не денетесь. Их большинство. Какое бы вы дело не начали делать, в конечном итоге вы это будете делать для себя, для своей семьи, для общества, которое состоит в том числе из, как вы сказали, нижней варны. Поэтому в конечном итоге вы все равно это будете делать для них, их большинство. Если вы это не учитываете, то будут серьезные проблемы. Невозможно людей выбросить. Но у нас же не нацизм, не фашизм. Мы не можем выбросить людей куда-то за пределы, какой-то гетто их загнать. Тем более в этом нет смысла. Тем более это вредно. Потому что это наша основа. Мы ее все проходили. А вот интересно, неинтересно, ну так тот, который постарше, он поступает как с тимуровцами. Он ищет Тимура, который создает свою команду. Тимуру помогает что-то узнать, что-то познать, какие-то правильные книги. И Тимур занимается своей командой, если вам самому не интересно. Создайте игру для командира. Найдите того командира, который вот здесь, не сам внизу, а вот здесь, который свою пятерочку, десяточку, сотенку соберет. И пускай он играет, ему это интересно. Определите лидера, тем более лидера того, который сейчас до 18 лет здесь находится, а предназначение, например, вот здесь, либо здесь. Найдите такого, исходя из ответов, которые вот здесь вот мы рассматривали, вернее, вопросов и ответов, которые будете получать на эти вопросы. Вот такой Тимур, он должен быть здесь, но пока он проходит эту варну. И пускай он играет с ребятами. Пускай вместе что-то делают. Они будут получать добро. Он будет получать добро, и вы будете получать добро, а вместе с вами весь мир будет получать добро. Разве плохо? Дальше. Геннадий Романенко. Здравия, Алексей. Прослушал права первую варну, и есть признаки, что я на первой варне. Или у каждого человека все же присутствуют все варны в разных пропорциях. Быть добро. Геннадий, конечно же, в каждой группе присутствуют зачатки той или иной варны обязательно. Все четыре варны в зачатках, либо в проявлениях полных, либо неполных, присутствуют. Просто в первой варне более всего вот это проявлено. А в четвертой это будет проявлено всего лишь навсего, ну, какие-то элементы. Там 25%, 1% в лучшем случае. В четвертой тоже есть элементы детскости. Но только детскость там по-другому проявляется. Там игры несколько другие. Но элементы детскости там проявляются, но они очень малы. Там максимум 25% детскости дается такой, причем детскости познавательной. Тут чуть побольше, здесь еще больше. Но максимальная детскость здесь проявлена. Почему все зачатки варности присутствуют? Во-первых, все мы здесь родовичи. Ну, я говорю понятно про кого, да? поскольку мы все родовичи, значит, никакие пути взросления, как на физическом уровне, то есть на плотском уровне, так и на уровне духовности, душевности и сущности, ну, например, там восхождение, золотой путь восхождения души, не перекрыты. Это означает, если у вас нет зачатков, задатков, проявления большей и меньшей степени, то тогда куда расти? Ну нет у вас этого. Ну представьте, нет одной руки. Ну нет одной руки и все. И сколько бы вы ни учили человека этой рукой действовать, он не научится, потому что ее нет. Но представим, что рука есть, но она ослаблена. И вы начинаете с ней заниматься. И по мере того, какие мышцы есть, какие связки есть, какие кости, вы даете те упражнения, которые посильны для этого человека и этой рукой, чтобы он мог делать. Мало того, ведь человека ждет переход в следующую варну. Так или иначе, нет того, чтобы человек как в каком-нибудь юго-восточном учении крутился, постоянно перерождаясь. Такого нет. Нам это не нужно. Полный круг жизни 144 лета. За этот круг мы можем пройти как минимум две варны. Как минимум. Это означает, что зачатки уже двух существует. Представьте, человек родился здесь, да? И до 144 лет он может уже войти сюда. Либо здесь он войдет сюда, либо здесь войдет сюда. А если два круга жизни? Ну тогда полностью можно пройти. Получается, что все зачатки существуют. Вопрос, мы их применяем, либо не применяем. Мы это осознаем, либо не осознаем. Мы это хотим, либо не хотим. Нам вообще по своему представлению это нужно, либо не нужно. Но это все есть. А то, что ты прям в первой варне застрял, так извините меня, многие сейчас находятся, вот он должен быть тут или уже тут, а он находится вот здесь. Я об этом сегодня сказал. Варна нахождения бывает не соответствует варне прохождения, либо варне предназначения. Вполне возможно, по возрасту человек должен быть уже здесь, начать служить роду, когда у него все три составляющие варны сошлись, предназначение, прохождение, нахождение, но уже вот здесь. И дальше он должен служить роду. Он стал специалистом в варновом направлении. Все инструментарии у него настроены. А он вот тут болтается. Либо вообще в нежити там заползает. Вот такая вот ситуация. Натали, здравствуйте, Алексей. Как христиане думают о том, что будет после смерти? Так, они к какой варне относятся? Истинно верующие, спасибо. Натали, ну, во-первых, истинно верующие люди крайне редко встречаются. Большинство все-таки фанатики, либо те, которые играют. Это первое. Во-вторых, что они думают о том, что будет после смерти, я думаю, надо спрашивать у них. И ответы, скорее всего, как я предполагаю, будут взяты из тех догматов, которые в христианстве, если уж про него тут написано, они вот из этого христианства будут взяты. Скорее всего, ответы будут вот соответствовать тем самым догматам, представлениям. Поэтому меня спрашивать о том, что думают христиане, о том, что будет после смерти, ну, наверное, неправильно, надо христиан поспрашивать, и тогда многое относится. Они к какой варне относятся? Если мы видим, что это фанатики, либо играющие, то это первая варна, здесь я об этом говорил. Если это те, которые забираются наверх для того, чтобы кем-то руководить, ну тогда вполне возможно, это некая артельная структура, где есть свои руководители, которые могут уже и не верить, потому что веры, или так, религиозности, сразу про религиозности, во второй варне будет уже всего лишь навсего до 50%, от 75 до 50%, а это уже не так много. И они будут управлять теми, кто под ними находится. Не с точки зрения, что они глубоко верующие, а с точки зрения того, что ну, так надо. А если уж кто-то там присутствует, с третьей варны, крупные руководители, ну, там вообще религиозности будет, скажем так, 25-50%. Там будет либо ведание чего-то такого, либо убеждения, которые им с детства досталось, они из этого не могут вылезти, они в этом находятся. Но опять же, плохое здесь что-то есть? Если есть плохое, то объясните, что плохое. И давайте это плохое будем переводить в хорошее. А если там есть что-то хорошее, что об этом говорить? Да мало того, я думаю, что человек должен говорить сам за себя. Если истинно верующий, так это и слава богам, что он истинно верующий. Он на своей стезе. А если это игрушки, Ну, тогда, видимо, надо поиграть. Вопрос не ко мне, Наталья. Так, Николай Сидоров. А про остальные варны Алексей будет рассказывать? Просто про свою веру интересно узнать, в какую варну, какой я. Да, у нас сегодня первая варна, в следующий раз поговорим про вторую. Так, Алексей, какой варне вы себя определяете и почему? Да какая разница, какой я себя определяю? Вы определите себя. Чего приметы говорить? Тем более, что то, что я скажу про себя, к вам отношения никакого не будет иметь. Ну, если вот, например, мой ответ улучшит вашу жизнь, если он исправит проблемы в вашей семье, если он исправит проблемы в обществе, в этом мире, я, конечно, с радостью вам расскажу. Но будет ли это так? Большинство вопросов задаются не от того, что они помогут решить проблемы, а только из-за того, что мы играем в детскость. А ты кто? А у тебя чего? А какой пояс у папы? Каратист он, какой пояс? Черный? Нет? Желтый? А, слабак. Вот из этой серии. Ну и что это дало? Дальше. Федор, 78. Вкратце можете о двух варнах рассказать на этих же примерах? И нескромный вопрос. Вы сами себя видите, в какой пирамиде. Ну, Федор, об этом будем говорить в следующих. А во второй и третьей варне поговорим. А куда я отношусь, я вроде уже дал черпающий ответ. Александр Иванов. Лозунг революции, всю власть рабочим крестьянам. Это первая варна. Так, захватывала власть. Так, точнее, внешние силы использовали первую варну для захвата власти. Я не сказал, что те, кто придумали лозунги, находились в первой варне. Я сказал, что первая варна этими лозунгами хорошо живет, она хорошо их принимает. Но многие, которые революционеры, не уровня дедушки Ленина, а чуток пониже, сегодняшние революционеры, они сами находятся в первой варне. И они сами вот такими лозунгами сыпят, которые откуда-то взяли, либо которые там долгими ночами сидели, придумывали, накручивая себя на создание этих лозунгов. У меня был один знакомый бизнесмен, он говорил: Алексей, лучше меня никто не придумывает яркие названия и всякие эти, какие-то там лозунги и так далее. И вот он просто демонстрировал, как сходу может придумать название какому-то магазину, какому-то изделию, какому-то напитку. Вот сходу просто не задумался. Он накрутил себя таким образом, мозг вот таким образом закручен, что вот он просто сходу придумал там всякие растишка, например, там, или еще что-то. Ну, конечно, не растишка, не он придумал, просто так вот. Растишка там, шалопай какому-нибудь там клубу там, или еще к чему-то. Вот такие просто вот бум-бум-бум там лепил. И на самом деле, ух ты, как здорово. Просто понятно, доступно. Он себя накрутил на это. В другом смысле, ну, он был не очень далекий. Вот по жизни представление у него было такое упрощенное. Но в этом он был просто гений. Ну, а почему нет? Замечательно, здорово. Так, дальше идем. Поэтому лозунги всякие. Лозунги всякие придумываются очень часто теми, кто повыше находится, вот тут, исполняют вот эти. Но они все так же могут себя накрутить, чтобы лозунги придумывать. Дальше идем. Дальше так. Тут мне пролистнулось немножко. Так, это у нас было. Ага. Как узнать варну предназначения? По вопросам на будущее. Как вы видите себя в жизни? Какая будет у вас семья? Кто будет в этой семье? Что делать? Какие у вас будут дети? Какое будет общество вас окружать? В каком обществе вы хотите жить? Какой должен быть мир? И в каком мире вы будете жить? Вот из этого складывается варна предназначения. Большинство ответов первой варны будут связаны «я – тело». Вот я тело. Если вы это будете видеть, знайте, что человек занимается саморазвитием. Жизнь посвящена взращиванию тела, ну и подготовке к каким-то делам в жизни. Но дела в жизни будут касаться, опять же, его тела. Если он строит семью, например, ну, мужчина с женщиной, которая очень красива. Вот чтобы всем показывать, смотрите, какая она красивая, смотрите, какие у нее формы, смотрите, как она умеет говорить, как она себя ведет. Это вот первая варна. Он будет всем показывать, какой он крутой, потому что такую телку, уж извините за сленг, отхватил. Если женщина, то она будет выходить замуж за того, который сможет ее обеспечивать всем. И она может перед подругами сказать: а вот мой-то принес вчера вот такую сумму денег, а у моего там вилла такая-то, третья яхта, четвертый платиновый унитаз и прочее, прочее, прочее. А шубки я вообще не считаю, хочешь, тебе свою шубку подарю. Вот это вот про женщин. Это первая варна. Все, что вот здесь, ниже пупка. Так, дальше. Реплика. Виталий. Благодарю, интересно, хорошо объясняете. Чувствуется, что переживали информацию на опыте. Хотя поправить вас, что во второй варне вы сказали, что любить нужно всех. Это порадовало меня. А то видел высокомерие и ненависть. Почему ненависть? Я всегда говорю, что первая варна – это дети. Это те, о которых надо заботиться. Это наше будущее. Всегда об этом говорил. Где тут высокомерие-то? Я к своим детям когда-то относился или внукам высокомерно? Да глупость какая-то. Потому что он вырастет и будет такой же, как я. Мало того, я от него буду в старости зависеть. Какой же может быть высокомерие-то? Я что, враг своему здоровью, что ли? И внуков своих, как я буду воспитывать? С точки зрения высокомерия, ну, как-то это не порадовало такое, такая реплика, честно говоря. Так, дальше, Андрей, вопрос. Вы можете сказать, что подумайте через минуту? Не совсем ясен вопрос. При чем здесь это? Для чего это вам знать? В некоторых случаях я знаю, что будет сказано не только мной, а другими людьми, например, через неделю, либо через год, либо через 2 года. И таких примеров огромное количество. Когда мы сидим, разбираем какой-то пример с единомышленниками, я рассказываю о чем-то и знаю, что это сейчас у них только закладывается. Через год они начнут это пробовать. А через 3 года они начнут говорить моими словами. И через 3 года скажут: ты знаешь, я вот этого дошел. Я вот это вот сделал. И когда я говорю: а давай записи посмотрим, что там вот мы говорили. Открываем запись, говорит: ой, елки-палки, а что, ты это рассказывал, да? Ты что, вот это говорил? Ну, говорю, запись смотри. Так что вопрос непонятен и зачем, честно говоря, не ясно. Это как-то улучшит вашу жизнь, улучшит жизнь ваших детей, вашей семьи, общества, мира. Но если лучше, я скажу, могу, не могу. Так, Алексей, дальше. Алексей, хорошо, съехали. Слушаем то мы вас или вы типа того астролога. Уважаемый, по-иностранному написано, иностранных людей называю Степан Степанович. Дядя Степа, я вам конкретно ответил. Если мой ответ улучшит вашу жизнь, улучшит жизнь вашей семьи, улучшит жизнь вашего общества, нашего мира, я вам с радостью отвечу, где я нахожусь. Но вам-то от моего ответа тепло или холодно, хорошо или плохо, что это даст вам? Моя варна – это моя варна. Мое предназначение – это мое предназначение. Если вы не видите это, то это уже ваши проблемы. Если вы это не чувствуете это ваши проблемы, но не мои. Я только рассказываю то, что знаю и ведаю. Но о себе-то зачем говорить? Это не скромно. Это не нужно, потому что вам это ничего не даст. Если бы, например, мои слова вы как гвозди могли применять, я бы рассказал о себе много чего. И вы бы как гвозди их заколачивали, может, как саморезы. Но то, что я скажу вам, не холодно, не жарко, о себе. А то, что вы из того, что я рассказал, можете применить к себе, улучшив свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь общества. Ну, наверное, это намного важнее это. Чего же вы ко мне-то пристаете с вопросом, кто я? Задайте вопрос, кто вы? Это намного больше пользы принесет вам. Это не съезд с темы. Это просто Но ответ, который, возможно, вас вразумит к тому, что надо заниматься в первую очередь познанием себя, это намного полезнее. Так, аббат Бузони, Алексей, здание общины, державы, какой процент и каких варн должно быть, чтобы получилось? Аббат, все варны в державности обязательно должны присутствовать. Обязательно. Какой процент? Если мы говорим про державность, слово «державность» употребляем, это говорит о том, что держава уже построена. А раз держава построена, то там присутствует примерно то соответствие, которое я приводил в прошлом примере и в других примерах, о которых, кстати, многие говорили до меня. 50, около 50% первая варна. В районе 28-30% вторая варна. Ну и дальше там раскладывается в районе 18-20% третья и от 1 до 5% четвертая. Вот в таком соотношении. Если мы говорим про державность, а если мы говорим про построение, как куда идти, то тогда что есть, с тем и делаем. Вы не измените сейчас людей вот так вот раз, и все выстроились так, как надо вам. Вы к этому будете подходить. Мало того, не только вы, ваши дети к этому будут подходить, ваши внуки и правнуки. В лучшем случае держава будет существовать по всем вот этим параметрам, по всем вот этим явлениям, понятиям, образам, представлениям, правнуки, праправнуки. И об этом я тоже многократно говорил. Идем дальше. Андрей Дронов. Вопрос. Кто говорит, что он, она, тело? В смысле? Кто говорит? В данном случае я привел пример, что все мысли, помыслы первой варны сводятся к тому, и все деяния, что помогает телу выживать. Все мысли, помыслы сводятся к телесному. Вот о чем я говорил. А не то, что первая варна говорит, я тело. Все дела, мысли, помыслы сводятся к телесному уровню. На уровне, скажем так, от 75 до 100% вероятность этого всего. 75-100%. Естественно, первая варна не бегает и кричит, я тело. Я написал, что все сводится к я, к телу. Все сводится. Вот о чем был разговор. К сожалению, не услышали. Но я сейчас повторил. Так, следующая реплика. Доброго времени суток, Алексей. Все, как всегда, настолько подробно, что не возникает вопросов. Благодарю. Угу. Хорошо. Дальше реплика Алексея. Я знаю, кто вы. Просто проверял без обид. Ну, хорошо, какие обиды? Я вообще-то не обижаюсь на людей в последнее время. Потому что, когда человек что-то говорит про меня, это он говорит. Это его представление. Это его уклад жизни. Какой же мне смысл обижаться на уклад, представление, жизнь другого человека. Это его. И его счастье, и его проблемы. Поэтому какое может быть здесь, ну, обижание там или что-то еще? Да нет. Абсолютно. Если кому-то показалось, что говорил свысока, ну так задумайтесь, а почему вам показалось, что говорил свысока? Если вам показалось, что какие-то обиды, задумайтесь. Может быть, вы это просто увидели? Из чего вдруг обижаться? Ну что ж, друзья мои, основные все вопросы, которые Владислав прислал, я рассмотрел, дал на них ответы. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей, 24 августа 2020 года, понедельник, мы проводили встречу в формате вебинара, посвященной теме «Как определить человека первую варну». Все, что здесь нарисовано, неоднократно, многократно проверено не только мной, но и другими людьми. Все это действенно, все это на практике применимо, поэтому берите на вооружение. В следующей нашей встрече мы с вами поговорим про вторую варну, как ее определять, по каким критериям, какие интересы в ней существуют. Ну и, естественно, в первую очередь будет обращение к вам. Как вы себя видите? Варна – предназначение, варна – прохождение, варна – нахождение. За пультом и в чате следил, за пультом находился и в чате следил Владислав Аристов, ведущий Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.